Глава 72. Я вздрогнула от этих слов. Они показались мне приговором. «Всё возможно», — послышался голос генерала. «Вы просто сейчас хотите, чтобы принцесса вернулась на свое законное место. Так вот, она не вернется. Я собираюсь жениться на ней, а без развода я никак не могу это сделать». Шах и мат королю. Я видела, как король изменился в лице. Я понимала, что с генералом король не захочет ругаться. За спиной генерала реальная сила. Армия, которая безгранично уважает своего генерала. И король, будучи дальновидным политиком, это тоже понимал. «Хорошо, мы попробуем», — произнес он. «Я не уверен, что получится, но сейчас мой сын придет в себя, и мы отведем принца и принцессу в зал для ритуала. В последний раз его делали очень много веков назад, но я надеюсь, что записи сохранились после пожара». Он снова дернул лакея, а тот бросился прочь. «Сейчас сюда прибудут маги, и будем решать вопрос», — произнес король, глядя на меня. «Я бы хотел, чтобы ты осталась. В последнее время Лила меня разочаровывает. Она слишком многое себе позволяет». «Нет», — произнесла я, — «я не останусь». «Жаль, ты всегда мне нравилась», — усмехнулся король, и в этот момент я увидела в его глазах отблеск огня. «Но ты не из тех, кто по первому зову побежит в постель. Пожалуй, ты единственная, к кому я испытывал уважение». Меня будто окатили ледяной водой. Все эти годы я думала, что ношу украшения как член семьи, а на самом деле я была ошейником, и он ждал, когда я сама его надену. Я вспомнила подарки, в том числе тот самый браслет, который меня и выдал. Подарки от короля. Выходит, я просто не умела читать намеки. А кто-то умел. Теперь я понимала ненависть Лилы, и Вальсар был ни при чем. Хотя раньше я думала иначе. Дело было в короле и в его интересе ко мне. Я молчала и просто ждала. От напряжения я чувствовала, как тело немеет. Внутри появилась дрожь, которую я всячески пыталась скрыть. «А вот и маги», — кивнул король, когда на пороге появились чародеи. Они поклонились, а король вздохнул. «Нужно развести принца и принцессу». «Да, но записи сгорели при пожаре дворца», — произнес учтиво старший придворный чародей. «Конечно, есть надежда, что копия есть в Академии, но нужно время, чтобы ее найти». «Так почему вы еще здесь?» — прогремел голос короля. Я чувствовала, что начинаю нервничать. «Пойдемте пока в зал», — пригласил главный чародей. «Мы должны подготовиться к ритуалу». Впервые на моей памяти ритуал в королевской семье происходил не в полдень, а в полночь. И его не показывали всем жителям королевства. Я встала, чувствуя, как дрожат мои колени. Только мысль о том, что генерал рядом, и то, что скоро я буду свободна, заставили меня двигаться вслед за магами по коридору. Огромные врата главного зала распахнулись передо мной. Маги тут же сняли защиту с купола, и в зал хлынул лунный свет. «Все будет хорошо», — произнес Верил. «Надеюсь», — сглотнула я. Теперь я понимала, что нужно решить вопрос здесь и сейчас. И была даже рада, что он сумел заманить меня во дворец. Иначе бы я и дальше бегала и пряталась, не имея возможности создать семью, открыть лишний раз свое лицо. Маги готовили кристаллы, расставляя вокруг магического круга, который был выложен драгоценной мозаикой на полу. Он поблескивал в таинственном свете луны, а я старалась держаться. Ну что ж, Дора, последний рывок. «Господин генерал!» — послышался голос одного из магов. «Не могли бы вы выйти из круга? Нам нужно настроить магию. В круге должны находиться только принц Вальсар и принцесса Эльдиана». «Эльдиана!» — услышала я убитый голос Вальсара за спиной. «Я знаю, что не заслужил твоего взгляда, но если есть хоть капля милосердия в твоем сердце, скажи, что ты не уйдешь».